Глава третья. Пробуждение было весьма и весьма болезненным. Резь в глазах, тупая боль в башке, сушняк во рту и гортани. Все симптомы серьезной алкогольной интоксикации налицо. Признаться, бывало и хуже. Вообще-то я не любитель выпить, но жизнь штука сложная. Иногда приходится делать то, чего не очень хочется. Интересно, как это и с кем меня угораздило так нажраться? Не могу понять, где нахожусь, поскольку всякая попытка распахнуть веки и осмотреться заканчивается жесточайшей болью в глазах, будто железные окалины из отцовской кузни кто-то туда изрядно сыпанул. Так, стоп. Какая к кипеням собачьим кузня? Какой отец? И вообще, что за ерунда со мной происходит? Я Илья Борисович Муравьев-Глинский. Впрочем, не буду самого себя смешить. Мурашкин я Илья, пол мужской, 38 полных лет, ну и так далее. Так, а почему я ощущаю себя еще и Зубовым Владимиром Прохоровичем, 14-летним сыном Прохора Петровича и Прасковьи Григорьевны Зубовых? А еще у меня неведомо откуда нарисовалась старшая сестра Анюта и два брата-акробата, тоже старших, Петр и Василий. Мля, допился. Как мало нужно человеку, чтобы получить диссоциативное расстройство идентичности? Кажется, именно так мое теперешнее состояние называется по-научному. Нет, не хочу стать клиентом какого-нибудь профилактория, огороженного от мира высоким бетонным забором с колючей проволокой поверху. Мне 40 еще нет, считай, вся жизнь впереди. Прочь, шиза, прочь. И вообще, в дальнейшем воздержусь от употребления любых спиртных напитков. Да здравствует Кока-Кола с Пепси, а также наш традиционный русский квас. Только бы отпустила. Господи, прости меня грешного. Сделай так, чтобы навязчивый образ крестьянского парнишки навсегда ушел из моего воспаленного сознания. Однако Всевышний остался глух к моим мольбам. И не мудрено, поскольку не могу назвать себя настоящим христианином. Крещен по младости лет благодаря стараниям истопника нашего интерната моего благодетеля Ильи Борисовича Ананьева. Однако постов не соблюдаю, храмы посещаю по случаю, ежели кто-то из знакомых помрет, либо венчается. Еще пару раз на крестинах присутствовал. Но не нравится мне в церкви, не ощущая ожидаемой благодати, запах ладана и воска раздражают мое тонкое обоняние. Но более всего вызывает неприятие вечно мельтешащие в притворе торгующие свечами и прочей церковной утварью старухи, назначившие себя блюстительницами церковного правопорядка. Достаточно взглянуть на их жадные наглые рожи, изображающие вселенскую святость, и желание посетить храм мгновенно улетучивается. Когда-то в далеком детстве одна из таких праведниц дернула меня за ухо прибольно. Еще и отчитала прилюдно, дескать, слишком громко разговаривал. С тех пор моя вера в справедливого боженьку сильно пошатнулась. Вполне допускаю, что я мог бы стать истовым христианином, но между мной и Господом однажды встало чудовище в образе злой бабки с притвора со злым фанатичным взором и трясущимися от гнева брылами. С тех пор всякие попытки заманить меня в храм натыкались на мое внутреннее противление. Как бы в наказание за мой атеизм, навязчивая сущность Володьки Зубова начала обрастать разного рода подробностями, будто бы на самом деле параллельно со мной реальной жизнью безродного детдомовца впоследствии профессионального картежника я прожил почти 15 лет в теле парнишки из крестьянского сословия, живущего в небольшом сельце Бобровка Климовского уезда Воронежской губернии в 1500 верст южнее столицы Российской империи, города Москвы. На дворе 1923 год от Рождества Христова или 7431 от сотворения мира. Оба-на, надо же, как глубоко пустила корни проклятая шиза в моей башке. Я ведь явственно представляю лица своих якобы родителей, сестрицы и братанов и еще кучи народа, существующего в моем воспаленном сознании. Сука, мне теперь точно не миновать пристального внимания психиатров, ибо при таких обстоятельствах таиться смысла не имеет. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться, батенька, как завещали великие столпы психиатрии Сербский и Кащенко. Главное, чтобы мое состояние не переросло в неуправляемое буйство, а по-тихому, никому не мешая, можно жить и среди людей, глядь, когда-нибудь и рассосется. Ладно, отставим покамест в сторонку навязчивые мысли, принадлежащие якобы реально существующему парнишке. С трудом разлепив глаза, поохал от невыносимой рези, но на сей раз мне удалось удержать веки в открытом состоянии. Резкость, правда, хреновая, все плывет. Пока восстанавливалось зрение, поводил вокруг себя руками. Блин, это я что, на травке валяюсь? А я-то думаю, что это мне так жестко. Ладно, нажрался до белой горячки, а вот каким образом за городом очутился, непонятно. Ясное дело, в Москве на газоне или в парке мне разлеживаться никто бы не позволил. К тому же не слышно шума снующих туда-сюда автомобилей и голосов людей. Значит, я за городом, скорее всего, в лесу или в поле. Сфокусировавшееся, наконец, зрение показало довольно неприглядную картинку. Угрюмые серые небеса, воздух сырой, ноздри щекочет запах какой-то дряни. Принюхался, определенно несет тухлятиной, если по-научному, активно разлагающейся органикой животного происхождения. Я хоть институтов не заканчивал, но мой пытливый ум на лету хватает и усваивает всякую информацию, кое в наше время отовсюду льется бурным потоком, хотя бы из утюга. «Гнилое болото», – подсказала моя вторая крестьянская сущность. «Клюквы, брусники, даже гонобобеля тут отродясь не бывало». «Какие нахрен гонобобели? Я и слов-то таких не знаю». Перед внутренним взором тут же нарисовалась ведерко до краев, наполненная сизой крупной ягодой. Ну так бы и сказали, голубика. Об этой ягоде я, разумеется, представления не имею. Самому собирать не доводилось, но на рынке у придорожных торговок при случае частенько покупаю вместе с прочими продуктами питания домашнего производства. Мне известно о ней лишь то, что растет на болотах, а еще нравится она мне, очень вкусная. Но все, прочь всякая ерунда из головы. Чапай думать будет. Тяжело, с невыносимым скрипом заработали мозговые шарики-подшипники, шестеренки и прочие маятники с рычажками. Постарался отринуть навязчивые воспоминания мальца. Вроде бы получилось. Итак, что мы имеем? Последнее, что я запомнил, салон графини Луговской и нашу с хозяйкой игру в ШТОС, где ставками на кону были с одной стороны $1 000 000 США, с другой – моя бессмертная душа. Чушь какая-то. После проигрыша я вроде как лишился чувств, теперь осознал себя лежащим на травке в каком-то непонятном месте. Неужто обобрали и вывезли в лес, но кто? Вполне вероятно, покинув гостеприимный дом графини, я с горя надрался в ближайшем кабаке и, чтобы не рисковать правами, вызвал такси. Приехавший меня забрать какой-нибудь житель гор или азиатских степей, да хотя бы коренной русак, национальность не играет роли. Воспользовавшись моим невменяемым положением, завез пассажира в глухомань, ограбил и оставил на произвол судьбы. Благо, жизнь сохранил. Нижайший поклон ему за это и благодарность. Найду, суку, в знак благодарности ребра переломаю. Заодно руки и ноги, будет пожизненным инвалидом. Нервный стресс явно пошел мне на пользу. После того, как нашлось более или менее правдоподобное объяснение ситуации, в которой я оказался, в голове прояснилось, и резь в глазах практически прошла. Вместе с этим накатила боль во всем теле, будто перед тем, как уехать, неведомый таксист или частник изрядно обработал мое недвижное тело посредством кулаков и ног. Садюга, мля, найду конечности, ломать не стану. Пришибу сразу. «Люди, никогда не доверяйте непроверенным таксистам», — хриплым голосом выдал я, скорее для поднятия собственного настроения. Не прокатило. Из-за сильной боли в основательно отбитых мягких тканях настроение подниматься ну никак не желало. Попытался пошевелить конечностями. Получилось. При этом резкого обострения болевых ощущений не произошло. Значит, кости не сломаны, внутри вроде бы тоже ничего не отбито. А то, что мышцы все до одной болят, дело знакомое. Бывало, во время боксерских тренировочных спаррингов похлеще прилетало. Отлежусь десяток минут, и способность совершать нормальные телодвижения должна вернуться. 10 минут не потребовалось. Боль начала отступать практически сразу, и вскоре я почувствовал себя довольно сносно. Получив возможность шевелить руками, первым делом ощупал себя со всем возможным тщанием. Что за хрень? Ясное дело, кожаного плаща обнаружить я и не надеялся. Костюмчика, пошитого из шотландского твида, дорогущих итальянских полуботинок крокодиловой кожи, Ролекса в платиновом корпусе с платиновым же браслетом, смартфона. Всего этого также не нашлось. Однако абсолютно голым я не был. Перед тем, как оставить под кустом, меня зачем-то переодели в футболку и шорты по колено. Даже на ноги нахлобучили что-то матерчатое на резиновой подошве и заботливо завязали незамысловатым узлом. «Кеды!» – всплыло откуда-то из глубин сознания. А еще мои руки нащупали поясной ремень, на котором болтался здоровенный такой тесак, сработанный из большого напильника, умыкнутого по случаю у бати. «Бати? Какого нахер бати?» «Чур меня, чур!» Снова шиза со мной чудит, а я-то посчитал, что она меня покинула. Тем не менее, абсурдность ситуации начинала меня смущать. Ну, для чего, спрашивается, какому-то грабителю одевать и обувать меня после того, как тот прикарманил мои вещички? Ему впору сматываться с места преступления со всей доступной скоростью. Нет, тут что-то не так. Кряхтя, как старый дед, присел на пятую точку, осмотрел себя и едва не сомлел от ужаса. Вместо отлично тренированных мышц рук и ног наблюдаю две пары хворостинок с легким намеком на мускулатуру. Лихорадочно задрал футболку до груди. Вместо четких рельефных кубиков – аномальная впуклость живота без намека на пресс. Окончательно добил меня вид выпирающих из-под синюшной тонкой кожи ребер. Такое впечатление, что победоносная советская армия только что ворвалась в Бухенвальд и освободила меня от скорого аутодафе в одной из печей концлагеря. «Ядрит ее за ногу!» – прохрипел, недоуменно уставившись на это безобразие. «Что любовно холилось и лелеялось на протяжении всей моей сознательной жизни? Где мощные бицепсы с трицепсами, непробиваемый пресс живота, развитые икроножные и прочие мышцы? Откуда это убожище? Но не мог самый отъявленный ворюга вместе с барахлом прихватить мое тело, оставив взамен это хилое недоразумение. Ну, если он, конечно, не колдун какой-нибудь». Неожиданно в памяти всплыла издевательская гримаса на красивом, нечеловеческом лице внезапно помолодевшей и сильно изменившейся графини Луговской. Рога просто так на голове у людей не появляются. Я имею в виду не те виртуальные рога, что украшают незадачливых супругов и излишне похотливых баб, а натуральные парные костяные наросты, как у коров, коз и прочей домашней скотины. Неужто Ирина Спиридоновна самая что ни на есть настоящая колдунья, ну или демон? Чушь, быть такого не может. Однако где-то в глубине моей души начал зарождаться червячок сомнений по поводу привычного мироустройства. Если графиня – обычный человек, а не какое-то инфернальное существо, для чего ей понадобилось провоцировать меня поставить на кон свою бессмертную душу? Мля, неужели вся эта чертовщина случилась на самом деле? Если в данный момент я нахожусь не в горячечном бреду, а в здравом уме и твердой памяти, получается, мою душу на самом деле изъяли из родного вместилища и определили в тело 14-летнего мальчишки из иной реальности. Нет, невозможно, абсолютный бред. Сознание продолжало безуспешно цепляться за привычные догмы, в которых место разного рода чудесам не отведено. Так бывает только в развлекательных книжках, которые, кстати, я любил почитать на досуге. Там иногда авторы накрутят такого, что диву даешься полету их фантазии. То книги, но чтобы на самом деле, и самое главное, со мной случилось что-то подобное. Нет, быть такого не может. Если это всего лишь плод моего воспаленного сознания, в конечном итоге очнусь в палате за номером 7 с мягкими стенами, полом и правом на надежду. Это я что, еще и шуточки шутить способность не потерял? Ладно, пока буду воспринимать происходящее как самую настоящую объективную реальность, ибо окружающее выглядит вполне себе натурально. Ну, проиграл душу, сам дурак. Ну, пересадили в тело деревенского паренька. Считай, повезло, что ни в какое другое существо. Счастье, что не стал каким-нибудь демоническим отродьем с хвостом и копытами. Интересно, у Луговской имеются означенные атрибуты? Наверное, имеются, иначе какая из нее демоница? Сижу и сам офигеваю от мысли, возникающих у меня в голове. Тут сплошь непонятки, а я какой-то ерунде рассуждаю. Рога, копыта, хвосты, не об этом нужно сейчас думать, Илья Борисович. Неожиданно в голове возникли знакомые строчки из поэмы Леонида Филатова. «Нечто я-то не пойму, при моем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю. Соображаю, что к чему». заставило улыбнуться, даже немного успокоило. Как-то вдруг до меня дошло, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Вот что значит гибкое сознание жителя 21 века, воспитанного на фантазийных книжках и компьютерных игрушках в стиле готика и The Elder Scrolls и других захватывающих гейм-вселенных. То, что тельцы хило и ерунда, были б кости целы, мясо нарастет. Квартира, машина, деньги, оставшиеся в прежней реальности, дело наживное. Оно ведь что в Древнем Риме, что в дремучем Средневековье, что в просвещенном 21 веке для умного предприимчивого человека существуют объективные предпосылки выделиться из безликой людской массы самым наилучшим образом. Ведь все мои замечательные способности и навыки при мне. Главное не впадать в уныние, кое церковники считают одним из смертных грехов, и начинать потихоньку шевелиться. Судя по доставшимся от реципиента воспоминаниям, Владимир Зубов, младший ребенок в семье сельского кузнеца, любимый и обласканный, особенно своей матушкой, по этой причине сильно избалован. Мечтатель, любит книги о морских и воздушных приключениях, после окончания школы собирается поступать в летное военное училище. Заветное желание стать сначала штурманом, затем капитаном линейного бомбардировочного дирижабля, а в дальней перспективе аж целым адмиралом флота. Намерения, вне всякого сомнения, благие, но лежа на диване с книжицей в немощной руке не только в летное училище, в пехоту не возьмут по причине общей хилости организма. Впрочем, теперь хозяин тела я. Починим, наладим, нарастим мышцу, укрепим кости, поработаем над мелкой моторикой. Короче, с физухой не проблема. Однако летное училище категорически отменяется. Чем заняться по жизни, мне предстоит еще крепко обмозговать, ибо информации об окружающем мире пока недостаточно. В одном лишь я твердо уверен – лезть в гондолы всяких дирижоплей, сратостатов, да и хотя бы статосратов, чтобы в процессе боевого столкновения с аналогичным вражеским летательным аппаратом получить огнешар или очередь зажигательных снарядов в оболочку, после чего грохнуться с высоты нескольких километров, желание летать как-то сразу пропадает. Это пацанам в возрасте 15 неполных лет свойственно считать себя бессмертными. А мне, солидному мужику под 40, становиться героем посмертно ну никак не хочется. Короче, рожденный ползать, ну и так далее по Максиму Горькому. Значит, буду ползать. А если летать, то на пассажирских баллонах гражданского образца. Так, стоп. Что-то я не о том думаю. Для меня сейчас главное понять, где именно находится мое нынешнее тело, и почему место прежней души мальчишки было занято мной. Да, теперь вроде бы я уже и не сомневаюсь в существовании субстанции, именуемой душа. В глубине души я все-таки считаю, что нахожусь в плену собственного сознания, однако с каждым мгновением все более и более убеждаюсь в реальности происходящего. Эван как живот скрутило. Вряд ли такое может случиться в иллюзорном мире, навороченном больным мозгом. Невзирая на боль в теле, вскочил на ноги и, осмотревшись, рванул к близлежащим зарослям широколиственных растений, своим видом напоминающих земной лопух. Успел и добежать, и поясной ремень на ходу расстегнуть, и шорты стянуть. Прошу прощения за столь пикантные подробности. Дристанул знатно, еще и помочился от души. Вместе с фекальными массами и мочой ушли всякие сомнения в реальности происходящего. Сделав дело, сноровисто потянулся к ближайшему листу лопуха. В рюкзаке лежит газета на всякий непредвиденный случай, но не бежать же к нему с грязной задницей. Блин, куда я попал? Местный люд не имеет представления о такой элементарной вещи, как туалетная бумага. Хотя в городах данный атрибут вроде бы имеет место быть, однако рачительные селяне рассуждают по-другому. Мол, зачем тратить деньги, когда летом вокруг лопуха что грязи, а зимой можно и газетку почитать, восседая над очком. Благо, сноровки реципиента хватило для совершения гигиенической процедуры, именуемой подтирание. Потянулся за очередным листом и едва не обомлел. В 5 шагах от меня, в окружении лопухов, произрастало то, для чего я, собственно, и прибыл в это опасное место. Ну да... Постепенно начинаю привыкать к мысли, что всю оставшуюся жизнь мне предстоит быть Володькой Зубовым. Это значит, что мне стоит всячески маскировать сущность жителя 21 века иной реальности и на самом деле стать крестьянским сыном. Впрочем, не совсем крестьянским, поскольку кузнец на селе имеет особый статус, хоть официально и состоит в крестьянском сословии, особливо такой мастер золотые руки, как Прохор Петрович Зубов. А еще к моей вящей радости социальный статус здесь можно запросто поменять. К примеру, отправиться на завод или в шахту и стать рабочим, или, закончив какой-нибудь вуз, устроиться чиновником, учителем или частным адвокатом. И ты в этом случае уже мещанин. А если уж очень повезет, и у тебя откроется талант мага, тогда по окончании соответствующего учебного заведения тебе автоматом присваивается личное дворянство со всеми вытекающими правами. Впрочем, обязанности у дворянина тоже выше крыши. Взять для примера все того же Кузьму Митрофановича Зосимова, благородного сословия человек, а вынужден, согласно царевой воле, торчать в дыре, именуемой Бобровка. Наше сельцо хоть и не самое веселое место в России, но здесь хотя бы лето жаркое и длинное, зима короткая, не лютая, а вот где-нибудь в Сибири, на Камчатке, Сахалине или Аляске жуть жуткая, особливо зимой. Упаси Господи туда отправиться. Драмарин золотистый. Мои губы поневоле растянулись в радостной улыбке. О проблеме реципиента, связанной с данным им словом, мне было известно, и каким образом ее решать, я, откровенно говоря, не имел ни малейшего представления. Одним из вариантов было набить морду Шустову. При моих нынешних кондициях задача нетривиальная, но все-таки мастерство не пропьешь и не спрячешь под личиной малого дитятки. Рефлексы накрепко вбиты в мою... Тьфу ты, хотел сказать, голову. Скорее в сознание взрослого мужика, перенесенного в тело подростка. Теперь, кажется, дело до драки не дойдет. Прыщавый будет опущен и бесславно отойдет в сторону. Так, стоп. С чего это я вдруг разбушевался, как фантомас? Это для Володьки Екатерина свет в окошке. Меня же ее внешность абсолютно не привлекает. Красиво, не спорю, но слишком юна и непорочна, то есть определенно не даст. Будет блюсти себя для какого-нибудь графа или князя, как батя и сказывал. Ага, уже и батя. Вживаюсь постепенно в образ Володьки Зубова, ассимилируюсь прямо на глазах. И не мудрено, жить захочешь, не так раскорячишься. Тут главное, чтобы никто ничего странного во мне не заметил, ибо в ближайшем губернском городе при тамошней церковной епархии имеется специальная служба по искоренению разного рода демонических проявлений, иными словами, группа экзорцистов и задаренных церковников, мать их. И не приведи Господь оказаться в их лапах. Повесят на шею пудовый камушек и в воду. Всплыл, значит, грешен, и тебя на костер. Утонул, выходит чистая душа, не подвержена дьявольским проискам. Поверили, а вот и зря, нонче не то что давеча. То есть живем не в брутальные времена Святой Инквизиции. Однако встречаться с относительно гуманными православными искоренителями мне как-то не очень хочется. Не приведи Господь, изгонят душу незаконного вселенца. Куда в таком случае податься бедному и несчастному мне? Рай, ад? Или все-таки для таких, как я, по сути, вполне безобидных созданий, существует чистилище? Рассуждаю и удивляюсь, с какой легкостью закоренелый атеист трансформируется в истинного верующего. Впрочем, термин «верующий» в моем случае неприменим. Скорее знающий, что высшие силы в нашем мире, точнее мирах бесконечного мультиверсума, все-таки существуют. То, что я оказался в параллельной вселенной, факт абсолютно достоверный, ибо в оставленном мною мире магии, если и присутствует, ее существование особо не афишируется. Ну, не причислять же к таковым разного рода телевизионных клоунов, именующих себя потомственными колдуньями или колдунами, белыми или черными шаманами-чародеями, обладателями тайных знаний вуду и так далее. Впрочем, чудеса случались и там. Например, каким-то неожиданным образом в преддверии боевых действий на Украине из моей страны утекло валюта и золото на сотни миллиардов американских долларов. Но самое интересное, конкретных лиц, причастных к означенному колдовству, не выявлено, а значит, виноватых нет. Вот такие чудеса-то и чудеса. Впрочем, о былом более ни слова, не хочу бередить душу дурными воспоминаниями о дрянных людишках. Натянул шорты, застегнул ремень и мухой метнулся к рюкзаку. Тут у меня все необходимое для подготовки растения к транспортировке, в частности листы тонкой целлофановой пленки и достаточное количество веревок и тряпок. Развязал тесемки рюкзака и, заглянув вовнутрь, замер в полнейшем недоумении. Помнится, при сборах реципиент помимо упаковочного материала положил туда алюминиевую флягу с водой и пару бутербродов с салом, завернутых в целлофан и перевязанных для надежности бумажным шпагатом. А вот откуда появился букет зелени, заботливо упакованным во всю ту же пленку корнями и комьями земли, ни моя, ни доставшаяся мне в наследство память мальчишки не могли пролить хотя бы квант истины по поводу происхождения странной находки. Интересно, кто-то подшутил или все-таки вещь нужная в хозяйстве? Ладно, с этим после разберусь. Трава вместе с землей весит немного. Заберу с собой, а дома заценю. При одном лишь взгляде на флягу меня аж всего затрясло. Лишь теперь мне стало понятно, насколько сильно мне хочется пить. Схватил мандражирующими руками литровую емкость, мгновенно скрутил резьбовую крышку и с жадностью прильнул к горлышку пересохшими губами. Лишь ополовинив емкость, ощутил вкус воды. Далее утолял жажду более вдумчиво, не торопясь. Оторвался от фляги лишь после того, как в ней осталось на донышке и вовсе не из экономии, просто больше живительной влаги в меня не помещалось. «Вода еще пригодится», – рассудил я. «Цветок перед упаковкой нужно непременно полить, чтобы мелкие корешки не засохли до пересадки в горшок». Неожиданно сердечко в груди затрепетало в предвкушении определенно радостного события. Оно для меня, как взрослого, вполне состоявшегося человека, Екатерина Трофимовна ничего не значит. Но сохранившиеся в памяти чувства реципиента нет-нет, да и вылезут наружу в виде разного рода эмоциональных проявлений. Все-таки с первой детской влюбленностью Владимира следует заканчивать самым кардинальным образом. К примеру, заманить соседку Аньку Дудину в поля под стажок и отыметь по-взрослому. Уверена, она будет не против. Эван как задорно посматривает в мою сторону. А что, девке замуж скоро, вроде бы и жених из соседнего села имеется, вроде бы и в кустики с ним уже сходила, как водится. Значит, портить не придется, а разгрузка моему юношескому организму весьма и весьма потребна. Ибо шаловливые ручонки, несмотря на регулярные проповеди отца Велизария, вот-вот дотянутся до сокровенного и совершат грех рукоблудия. Нет уж, лучше предаться грехопадению с Анной. Там хоть талия не такая тонкая, как у Катюши, зато сиськи раза в два объемистее, и на лицо мила, и ножки вполне стройные. Тьфу ты, чур меня. Тут побыстрее цветок выкопать и ходу-ходу отсель, пока какая страшная тварь не унюхала и не явилась по мою душу. Подхватил рюкзак и направился к заветному растению. Лопатку не взял, не нужна, у меня на поясе ножичек имеется. Полгода под половицей в моей комнате провалялся, от невостребованности ржой покрываться начал. А куда мне с ним? На сходке с заречными только в кулачки можно, по грибы с таким кинжалом ходить, курам насмех. Короче, дальновидностью мой реципиент не страдал. Я бы на его месте сработал что-нибудь поскромнее, неприметнее. Этот же, меры не зная, настоящий меч смострячил. Домой заявлюсь, куда-нибудь поглубже запрячу это произведение неумелого оружейника. Загнал в землю клинок и начал постепенно ее резать вокруг довольно толстого стволика драмарина. Для полноценной пересадки растения земляной ком должен быть диаметром не менее 20 сантиметров. Корневище мочковатое, почву удерживает надежно. Главное не прикладывать особых усилий, извлекая драмарин златолистый из землицы. Хрусть – характерный звук сломанного металла, и в моих ручонках деревянная рукоять ножа, при этом лезвие осталось в земле. «Ну и мудила же ты, Вован», – подумал неприятно в адрес реципиента. «У твоего бати автомобильных рессор в металлоломе Туева хуча, а ты полезный инструмент бездарно извел, а еще сын железных дел мастера. Ладно, более я не стану никого укорять, ибо мертвые сраму не имут. Теперь я сам в ответе за это. Телом назвать язык не поворачивается. Пусть будет пока что тушкой». Пришлось извлекать из земли клинок и обматывать тряпками взамен обломившейся рукояти. На копку затратил в общем и целом минут 20, старался не шуметь. Так или иначе, в скором времени искомое растение было пристроено в моем сидоре рядом с другой травкой. Пора рвать отсюда когти. На той стороне меня поджидает верный жом, верняк истомился в конец, а может и слинял. Вообще-то до обеда обязался ждать. Время вроде бы не просрочено, так что посмотрим, какой у Володьки лепший кореш. И вот знакомый косой крест, нарисованный стойкой к природным явлениям белой краской. На этот раз открытие прохода пришлось ждать целых полчаса. Наконец случилось. Участок скалы как будто растаял, я, не задумываясь, шагнул в царящую в нормальном мире темноту ночи. Я-то думал, что провел в прорве много времени, судя по положению главного ночного светила, всего-то около 4 часов. Вскоре глаза попривыкли к неверному свету луны и звезд. Я принялся активно махать руками в надежде, что Колька не прикимарил под кустом лежа и бдит со всей пацанской ответственностью. Ух ты! Но точно начинаю вживаться в образ юного недоумка. Все, все, больше не стану критиковать бывшего владельца моей телесной оболочки. Как оказалось, Жом таки не спал, бдил в оба глаза. Вскоре я увидел его фигуру, приближающуюся ко мне по замысловатой траектории, обходя какие-то подсвеченные пятна. Блин, какие нахрен пятна? По пути к скале я, точнее тот Вовка, ничего подобного не замечал. Насколько мне известно, видеть нет, не так. Скорее ощущать разного рода магические проявления и трансформировать полученную информацию в доступные человеческому сознанию образы способны лишь одаренные. Поскольку я вижу сигнальные конструкты, разбросанные на подходе к проходу, получается, что я теперь самый настоящий маг. Вот тут во всей красе проявился свойственный моему естеству дуализм. Как гормонально неуравновешенному мальчишке мне захотелось скакать и во все горло визжать от радости, но как человек взрослый, я постарался задавить на корню это желание. Проснувшийся магический дар – это как козырной туз, даже более того, Джокер в рукаве, и доставать его оттуда по пустякам не следует. Пускай себе и дальше лежит там, я же между тем оценю ситуацию и в конечном итоге решу, что с этим делать. «Че так долго?» – с показным недовольством проворчал приятель. На самом деле для меня, преображенного, не стал секретом исходящий от него радостный фон. Парнишка на самом деле думал, что его бесшабашный друг отправляется на верную гибель. Теперь рад едва ли не до усрачки моему возвращению. Однако считает, что кидаться на шею и обниматься не по-пацански. Настоящий пацан, согласно неписанному кодексу, должен всегда держать эмоции в узде. Искал все это время цветок. Распространяться о том, что в настоящий момент его товарищ является совершенно другим человеком, я не собирался. Пусть считает меня прежним Зубовым. Кстати, вопрос о моем попадании в тело мальчишки все еще стоит ребром. Впрочем, об этом буду думать позже. Сейчас побыстрее бы до родного дома добраться, пока родаки не хватились и не подняли хай на всю Бобровку. Все-таки Колька не удержался, подойдя ко мне, он для начала тыкнул пальцем в мой впалый живот, наверное, чтобы убедиться, что перед ним не призрак, а человек во плоти. Затем крепко обнял, хоть это и не соответствует понятиям. «Вовка, ты представить себе не можешь, как я рад». «А я-то как рад, Колька», – сказал я, обнимая в ответ друга. «И спасибо тебе, что не сдрейфил и не слинял. Оно, конечно, сыкотно было, очко жим-жим здесь одному торчать. Но даже представить боюсь, каково тебе пришлось там. Лан, потом поделишься впечатлениями. Ах да, ты цветок добыл?» «В рюкзаке», – радостно заулыбался я. «Ржать будешь, как сивый мерин, когда узнаешь, как именно его обнаружил. Ну, все, об этом завтра». Из зоны действия сигналок мы вышли замысловатым маршрутом 10 минут. Я бы и сам без посторонней помощи смог бы успешно провернуть подобное, но маскировка под неодаренного теперь наше все. Еще 30 минут интенсивного бега, и мы в Бобровке. На краю села прощаемся и разбегаемся по хатам. Мой дом совсем рядом. Жому еще 30 минут миновать придется. Пробравшись в свою комнату через приоткрытое окно, первым делом убедился, что домочадцы продолжают дрыхнуть, и мой поход за грань остался никем не замечен. Задвинул рюкзак в угол за платяной шкаф, чтоб в глаза не бросался. Посплю и рассажу добытые растения по горшкам. Послезавтра удивлю народ подарком Екатерине, заодно полюбуюсь кислой рожей Шустрого. Да, все-таки гормональная неуравновешенность играет со мной довольно злые шутки. Как взрослому мужику мне должны быть по барабану все эти, по сути, детские разборки? А нет, радости полные штаны, а она так и прет из меня, будоража заповедные уголки сознания. Наконец душевный подъем начал спадать. Меня вдруг непреодолимо потянуло ко сну. Противиться не стал. Быстро разоблачился и нырнул в кровать. Но лишь только мое сознание устремилось в уютное забытье, перед внутренним взором нарисовалось лицо графини Луговской. Впрочем, лицом пожилой женщины оно оставалось недолго. Буквально на моих глазах оно начало довольно быстро трансформироваться и очень скоро перетекло в обворожительную мордаху рогатого демонического создания. «Ну, здравствуй, Илья Мурашкин!» Поприветствовало меня инфернальное существо, затем с нескрываемой ехидцей в голосе рогатая дама добавила. «Ах да, виновата. Мы теперь барон Муравьев-Глинский. Прошу пардону, ваше благородие». Тут уж дама задорно расхохоталась, однако, быстро обуздав эмоции, пояснила. «Да чего же вы, облысевшие потомки обезьян, тщеславны? Диву даюсь, всякий раз посещая ваши миры. Ты уже наверняка догадался, Илюшенька, что твоя реальность не единственная. В плане бытия существует бесконечное множество. Некоторые, как твоя теперешняя, довольно сильно связаны с твоим родным миром. Спешу сразу сообщить, что никаких планов захвата миров, населенных твоими соплеменниками, мы, так называемые враги рода человеческого, не планируем. Это все страшилки ваших жрецов, коими эти хитрожопые ребята пугают темный люд. Ты, как человек не глупый, должен понимать, что управлять перепуганным человеческим стадом значительно проще. Недаром они себя пастырями величают. Значит, все остальные людишки, по их глубокому убеждению, являются скотом. Впрочем, речь сейчас не о религиозных заблуждениях рода человеческого и прочей подобной ерунде. Нам вполне хватает жизненного пространства, чтобы отбирать его еще у кого-нибудь. Итак, надеюсь, в глобальном гуманистическом плане я тебя успокоила. Теперь о твоей персоналии. Одного взгляда на твою кислую мордаху мне хватило, чтобы понять, насколько тебе скучно в родной реальности. Добившись всего, что нужно человеку для счастья, ты все сильнее и сильнее становишься несчастным. Дальнейшая твоя судьба была легко предсказуема. Алкоголь, наркотики, гибель от передозировки или несчастного случая. Можешь верить, можешь не верить, но это рано или поздно случается со всеми неглупыми людьми, потерявшими настоящую цель жизни. Представь, ради тебя я не пожалела целый инкубул, поглотитель душ, тот самый красный камушек, цена которого превышает стоимость всей вашей Москвы примерно на порядок. Цени, юноша, мою заботу. То, что ты оказался в теле мальчишки, чистая случайность. Насчет твоей души первоначально у меня были иные планы. Впрочем, данный вариант для тебя, пожалуй, наиболее подходящий. То, что ты теперь одаренный, также моя заслуга. Плату за добро я с тебя не потребую. Живи и вспоминай изредка добрым словом скромную суккубу одного из великих домов плана Шез. Прости, но имени своего я тебе не сообщу, чтобы ненароком не поставил свечку в храме за мое здоровье. Впрочем, шутки в сторону. Живи, Илья, точнее Владимир, и радуйся жизни. Надеюсь, в новой ипостаси тебе будет не до скуки. После этих слов рогатая девка помахала мне изящной ручкой, ее образ начал терять цветовую насыщенность, становился все более и более расплывчатым, наконец и вовсе растаял. Что это было? Плод моего воображения или реальный месяц, я так и не понял. А в следующий момент мое изможденное крайне бурными событиями сознание банально отключилось.